Честно говоря, вот такого психологического разворота я никак не ожидал. Баба-яга еще не пришла в себя. Неугомонная маняша елозила на табуретке так, словно хотела выйти в туалет, но по глазам было видно, что мечтает она лишь об одном — задушить предательницу Василису. Ну и нас с бабкой, как свидетелей, конкурентку до кучи. Семь бед, один ответ. А мои мысли были заняты попыткой осознания того страшного факта, что моя нежно любимая жена находится сейчас в зарубежном круизе с самым мерзким змеем-людоедом на свете, чтобы он сдох в муках от жирной пищи и повышенного холестерина. «Давно они улетели?» «На зорьке», — кивнула чуть подуспокоившаяся бесовка. «Когда вернутся?» «Не знаю. Да в любой момент заявятся». «Хорошо», — злорадно оскалился я и по разбойничьи подмигнул. «Дорогая Василиса, могу ли я рассчитывать на ваши оскорбленные чувства обманутой женщины, строя свои личные планы холодной мести?» Гражданка Премудрая деловито вытерла рукавом слезы и серьезно кивнула. «Как отапливается замок?» «Печами огромными, что в подвалах стоят. В каждой такой печи дуб в три обхват поместится. Отопить их змей никому не доверяет. Сам своей рукою каждые три дня бревна могучие в топку кидает. И работа по хозяйству, и физическая форма поддерживается до зимней спячки», — сдержанно похвалил я. «Значит, сейчас у печей никого?» «Ни одной живой души». «Тогда вперед! Будем мстить гаду за скормленные вам таблетки для для приближения к робинсовскому типажу!» Василиса, кажется, даже улыбнулась. «Ну вот. А я всегда думал, что не умею делать комплименты дамам. Получается, что на самом-то деле ничего такого уж сложного здесь нет. Надо будет теперь еще Митьку научить». Быстро перепроверив узлы на бабке и юной селянке, а также навязав пару новых покрепче для гарантии, мы быстрым шагом направились через два коридора и далее по винтовой лестнице вниз. Спускались довольно долго, и с каждым десятком ступеней жар все усиливался и усиливался. Откуда-то снизу раздавался грев пламени, видимо, вышеуказанные печи были размером с челябинские домны. Становилось немного жутковато. К тому же, по большому счету, не было ни малейшей гарантии, что посох Деда Мороза способен их остудить. В идеале, конечно, было бы даже заморозить, но когда мы вышли к печам, я сразу понял бессмысленность этой затеи. Это не котельная, это какой-то сталеплавильный завод. У меня мгновенно взмокла спина, хотя китель я отдал царице. Здесь и в одной рубашке было легко свариться вкрутую. Толстая бесовка тоже дышала так, словно трактор «Беларусь» из чернозема вытаскивала. Перед нами лежал завал бревен, или даже скорее грубо вырванных с корнем деревьев. За ними полыхали три печи, взяв каждой из которых я мог бы войти, не пригибая голову, сидя на плечах у Митьки. В двух пламени практически не было, только оранжевые угли и лютый жар. Третья печка в центре выглядела самой страшной. В ней бушевал такой огонь, что невольно хотелось спрятаться обратно за дверь. «И зачем мы сюда приперлись?» — перекрикивая пламя, спросила царевна. «Хочу убавить общую температуру в замке до уличной». «Фон Дракин такого не потерпит. Он эти печи пуще глазу своего бережет». «Тем более», — решительно сдвинув брови, я взялся за посох. «Выйдите за дверь, но не закрывайте ее. Поднимитесь ступенек на 10, а то, мало ли, если рванет...» «Да с чего ж рванет-то?» — было заортачилась она, но, подумав, быстренько сменила взгляд на проблему. «Ай, верно, чего это я? Мне оно так уж шибко интересно. Нет, я жить хочу. Я вас подальше подожду, Никита Иванович. Начинайте без меня». Василиса быстренько пожала мне руку и бодро дернула по ступенькам вверх. Лестница не винтовая, но поворотов на ней хватает, так что переждет в уголке, заткнув уши. Ну а мы, имея в виду себя и, как мне казалось, законы физики, попробуем тут что-нибудь взорвать. Как там произносится последнее слово ученого? Кажется, «упс». Я сжал посох изо всех сил и отправил прямо в среднюю печь такую сосульку, что она более походила на средних размеров боевую ракету наших доблестных войск ПВО. Кусок белоснежного, чистейшего и твердого, как алмаз льда, скрылся в огненной стене. Мгновением позже... «Мама», — понял я, — «ни упс, ни какого хрена, ни «а что будет, если?» За секунду до взрыва мы все, оказывается, говорим «мама». Последний слог я произнес, вылетев вместе с неплотно прикрытой дверью в клубах горячего пара. Затормозил, по счастливому стечению обстоятельств, врезавшись во что-то мягкое. «Не то, чтобы я была совсем уж против», — простонала лежащая подо мной Василиса Премудрая, «но хотелось бы сперва хоть букетик ромашек, да пару слов красивых о любви». «Извините», — пробормотал я, стараясь побыстрее встать на ноги. Задней мыслью отметил, что у толстых девушек есть тоже свои несомненные плюсы. Также мысленно дал себе пощечину за подобные вольности и помог спутнице подняться. Внизу слышался треск. Надеюсь, это ломались развороченные печи. Каменную лестницу неслабо трясло, поэтому уходить надо было в темпе. «Неужели удалось пламя сбить?» «Не знаю. Хотелось бы думать, что да». Откуда-то издалека донесся раздраженный рев доисторического чудовища. «Змей Горыныч вернулся, участковый». «Спасибо, я так же подумал». «В замке много укромных мест есть, но надолго не спрячешься», — серьезно задумалась царевна Василиса. «Далеко и в лесу не убежим. Фон Дракин что днем, что ночью отлично видит. А уж как человечину чует». «Выведите меня к нему. Я попробую склонить его к миру и переговорам». Бесовка молча покрутила пальцем у виска. «Получилось убедительно». Мить тоже не раз мне такое показывал в нарушении всяческой субординации, разумеется. Ох, как же сейчас мне не хватало всей нашей слаженной опергруппы. «Вас змей не тронет, вы ему нужны. Просто укажите мне направление и идите к нашим пленницам. И да, по пути откройте пару окон, пустите сюда свежий воздух». «Поняла. Если через пару часов я не вернусь...» «Убить обеих?» «Не, ну что вы». «А, развязать и отпустить?» «Тоже нет, они же наперегонки к Горынычу побегут». «И чего тогда?» — резонно пожала плечами бесовка. «Не знаю», — огрызнулся я. «Не решил еще. В общем, ждите меня 2 часа, и я по-любому за вами приду». «Ой ли». «Без вариантов. Мне же еще Емелину печь с балкона забирать, честная милицейская». Василиса Премудрая поджала губки и так важно покачала головой, словно 2 последних слова действительно имели эквивалент в чистом золоте и могли использоваться как вексель в банке. «Приятно, когда люди вот так безоговорочно тебе доверяют. Это окрыляет и дисциплинирует одновременно. Я же и понятия не имел, как, о чем и каким образом буду договариваться с грозным хозяином Черного замка». Но разве отсутствие четко проработанного плана хоть когда-нибудь было для нас препятствием? По-моему, ни разу. Бесовка с заметным уважением поклонилась мне в пояс, молча указала рукой налево, направо, снова налево и прямо. «Надеюсь, разберусь». После чего, не оборачиваясь, ушла по какому-то боковому коридорчику. Вот так из недавних врагов получаются неожиданные союзники. Я поудобнее перехватил посох и тоже ускорил шаг, временами просто срываясь на бег. Почему? Потому что где-то там, рядом с разъяренным звероящером, находилась моя жена, и я плевал на этом фоне на все возможные опасности. Рев фон Дракхена, явно пребывающего не в человеческом облике, становился все громче. У меня появились некоторые сомнения по поводу нашего поединка. То есть в книжках, на картинках вполне себе ясно изображалось, как русские богатыри верхом на верном коне отважно рубят 3-башенному змею все головы одним ударом. В теории это несложно. На практике... «Эй, Змей Горыныч, выходи на честный бой!» Дождавшись секундной тишины, быстро прокричал я. В ответ из соседнего коридора меня шуганула длинная струя пламени. Я кувырком ушел в бок и, в свою очередь, отправил туда длинную сосульку, острую, как копье. Возможно, даже попал, поскольку рев дракона перешел в недоумевающее поскуливание. Однако стоило мне высунуться снова, как этот гад опять плюнул пламенем. Играем не по правилам. «Ага, значит, артиллерийская дуэль? Желаете помериться, у чьей гаубицы ствол длиннее? Получи, нетопырь, переросток с газовой горелкой!» Думаю, добрых минут 10-15 мы обменивались короткими выстрелами почти наугад и, в общем-то, не причиняя вреда ничему, кроме окончательно обуглившегося коридора. Интересно, а кто вообще у него тут наводит порядок? Наверное, все основное время уже соблазненные им жены и невесты просто всем коллективом дружно драят помещение. «Предлагаю выйти и сдаться!» — вновь прокричал я, пользуясь повисшей паузой. «Гарантирую вам честный суд, беспристрастное расследование дела, учет явки с повинной, дача добровольных показаний и содействие следствию». «Хорошо, участковый. Давай сначала поговорим, как цивилизованные люди», — после недолгого молчания ответил змей нормальным человеческим голосом. «Выходи, не бойся!» «Нет уж, сначала вы». «Я хоть раз подал тебе ничтожный повод не доверять мне, человек?» «Да, и не один раз. Мне перечислить?» «Жду в тронном зале», — бросил хозяин замка, не ответив на мое предложение. «Захочешь увидеть жену — сам придешь». «Это, кстати, верно. Куда я денусь, так и так сам приду. И чем скорее, тем лучше. Хотя бы потому, что так у него будет меньше времени подготовиться». Я взял посох на изготовку, как трехлинейную винтовку Мосина с примкнутым штыком, и быстрыми шагами бросился вперед по коридору. Чуть-чуть поплутал, конечно, потом вышел к знакомой комнате, а дальше уже сориентировался, где находится тронный зал.